Осенний день. Дул холодный ветер, земля размякла от дождей. Собакам скакать было хорошо. Мы выезжали на охоту, невзирая ни на какую погоду. Так было и в этот раз. Мы выехали в 7 часов утра. Александр Николаевич Бибиков был с нами. Лев Николаевич говорил, что в такую погоду заяц крепко лежит в поле, боясь шума падающих листьев в лесу, и что охота, думает он, будет удачная. Места, которые мы проезжали, были незнакомы мне и потому интересны. Действительно, охота была удачна. Нам удалось затравить несколько зайцев и видеть издали лисицу. Заехав погреться в избу, мы попали на свадьбу. Я в первый раз видела деревенскую свадьбу. Жених и невеста сидели рядом безмолвно и неподвижно. Девки пели песни. Когда мы вошли в избу и сели отдохнуть, они стали нас величать, то есть петь песни в нашу честь. Но мы недолго оставались в избе. Я села на лошадь, не осмотревши подпруги. В этом обвинял себя Лев Николаевич, так как со мной случилась неприятность. Выехав в поле, мы стали, как всегда, равняться, то есть старались ехать вдоль полей на некотором расстоянии друг от друга. Не знаю, каким образом я заехала одна вперед всех и, хлопая арапником, проезжая овраг, не заметила, как у меня ослабла подпруга седла. Я вдруг почувствовала, как едва заметно седло съезжало на бок, но я не останавливалась. Вдруг равновесие изменило мне, и я съехала на правый бок вместе с седлом. Остановив лошадь и не выпуская поводья, я, еле держась на седле, висела на правом боку. Запутавшись в длинной амазонке, я не могла соскочить. Вдали никого не было видно. Крик мой разносил сильный ветер. На меня напал ужас от беспомощного состояния. «Боже мой!» — думала я. «Если Белогубка тронется с места, я пропала!» Я снова стала звать Льва Николаевича, но голос терялся за ветром, и я услышала издали неотразимо привлекательный крик: «Ату его! Ату его!» И через несколько секунд мимо меня пронесся заяц, большой русак, преследуемый вытянувшимися в струнку борзыми. За ними рванулись и мои собаки, две английских борзых, Фанни и Милка. Но милая верная Белогубка не двинулась с места. «Левочка, падаю!» — кричу я изо всех сил, видя, как он летит мимо меня на своей быстрой, сильной белой лошади. «Душенька, подожди!» — проскакав, закричал он. Я понимала, что он не мог поступить иначе в своей охотничьей страсти, и ждала его. Затравил. Первое, что я спросила его, когда он вернулся. «Ушел!» — с досадой ответил он мне. «Но какое счастье!» — думала я уже много после, что лошадь моя стояла как вкопанная, и я благополучно провисела на седле несколько минут. Что бы могло быть, если бы она поскакала за ними? Я спрашивала себя, возвращаясь домой. Проскакал бы он мимо меня, и мысли мои, как это часто бывало, улетели далеко в Курскую губернию. Из письма отца мы узнали, что у нас в Кремле гостил дядя Александр Евстафьевич, и что здоровье отца ухудшалось. Последнее очень встревожило нас. Отец писал: 13 октября 1863 года. «Давно бы я сам к вам приехал, но все не здоровится. Теперь гораздо получше, а было нехорошо. Подавно во время пребывания брата. Его бедного я совсем расстроил. Он вставал ночью и все наблюдал меня, а после его отъезда рассматривали меня 12 докторов. Я ничем не лечусь, соблюдаю диету, придерживаюсь разным гигиеническим правилам,